Глава 8. Между тем, свободные от забот миссис Уилкинс и миссис Эрбутнот спустились по старым каменным ступеням и вышли в нижний сад, прежде этого пройдя цветущую колоннаду. Миссис Уилкинс, видя, что миссис Эрбутнот о чем-то задумалась, спросила: «Ты не видишь, как это прекрасно, что нас освободили от дел?» Миссис Эрбутнот согласилась, что это прекрасно, но призналась, что чувствует себя неловко из-за того, что у нее отобрали возможность что-то сделать. «А мне нравится, когда мне освобождают руки», — сказала миссис Уилкинс. «Но ведь это мы отыскали Сан-Сальваторе, и странно, что миссис Фишер строит из себя хозяйку». «Протестовать было бы странно», — легко ответила ей миссис Уилкинс. «Нет смысла жертвовать своей свободой, чтобы воспрепятствовать чьей-либо власти». На это миссис Эрбутнот ничего не сказала. Во-первых, она была поражена тем, как внутри у взбалмошной Лотти разливается покой. Во-вторых, она и сама как будто лишилась желания что-либо говорить из-за открывшейся перед ней красотой. С двух сторон лестницы росли барвинки, а то, что ее взволновало прежде своим ароматом, оказалось глицинией. Глицинии и солнечный свет. Она вспомнила объявление из газеты. Все оказалось взаправду так. Первого и второго было невероятно много. Стебли глицинии переплетались между собой, и их пышная естественность показывала саму красоту жизни. А там, где колоннада кончалась, росли под солнцем пурпурные герани, настурции, бархатцы, как будто о них можно обжечься. И львиный зев. Все они боролись своими оттенками. Вслед за ними земля шла к воде, и на каждой здешней террасе рос отдельный прекрасный сад. А между сливами по шпалерам поднимался виноград. Росли фиговые деревья, персики, вишни. Вишневые и персиковые деревья были в цвету. Прекрасные россыпи белых и темно-розовых цветов среди трепещущей нежности оливок. Листья инжира были достаточно большими, чтобы благоухать, почки на виноградной лозе только начинали распускаться. А под этими деревьями росли кустики голубых и фиолетовых ирисов, кусты лаванды и серые остролистные кактусы. И трава была густо усеяна одуванчиками и маргаритками, а прямо внизу росло море. Казалось, что цвета разбросаны где попало, всевозможные цветы, сваленные в кучу, растекающиеся реками, барвинки выглядели так, словно их поливали по обеим сторонам ступенек, и цветы, которые в Англии растут только в клумбах, гордые, здесь держатся особняком. Их окружали маленькие, блестящие, обыкновенные растения, такие как одуванчики, маргаритки и белые колокольчики, и от этого они казались только лучше и пышнее. Они стояли и молча смотрели на это буйство красок, на это величественное месиво. Рядом с такой красотой миссис Фишер может делать что угодно. Недовольство миссис Эрбутнот прошло. В теплоте и солнечном свете она испытала для себя новое божественное откровение, после которого раздражаться хоть чем-то невозможно. И если бы Фредерик был рядом и тоже увидел все это, как будто на заре их любви, когда он смотрел на мир ее глазами, когда любил все то же, что и она. Она вздохнула. «Не стоит тебе вздыхать», — сказала миссис Уилкинс. «В раю не вздыхают». «Я лишь подумала о том, как печально, что нельзя разделить это с теми, кого любишь», — сказала миссис Эрбутнот. «В раю не о чем печалиться», — ответила миссис Уилкинс. «В раю ведь всего всем достаточно. А ведь это рай наяву, верно, Роуз? Взгляни же на все окружающее нас единство, одуванчики и ирисы, простейшее и торжественное. Я и миссис Фишер. Тут всему нашлось место, все перемешалось, и всего довольно». «Только миссис Фишер не кажется довольной», — улыбнулась на это миссис Эрбутнот. «Скоро станет, вот увидишь». Миссис Эрбутнот заявила, что после определенного возраста люди не могут открыться новому. Миссис Уилкинс сказала, что подобной красоте не сможет воспрепятствовать самой старой и закоснелой. Пройдет время, дни или даже часы, и миссис Фишер перевоплотится. «Я убеждена, что мы попали в рай, и как только миссис Фишер поймет, где она очутилась, она станет другой, вот увидишь. Она станет мягче, растает, и мы ее полюбим», — сказала миссис Уилкинс. Мысль о том, что миссис Фишер, глубоко запертая в собственном футляре, может чему-то восторгаться, позабавила миссис Эрбутнот. Она не спорила с вольными разговорами Лотти о небесах, потому что в таком месте, в такое утро, это и правда чувствовалось в самом воздухе. Кроме того, разве не в этом и есть смысл? А леди Кэролайн, сидевшая на стене, где они оставили ее перед завтраком, выглянула, услышав смех, и увидела их, стоящих внизу на тропинке, и подумала, какое счастье, что они смеялись там, внизу, а не поднялись наверх и не делали этого рядом с ней. Ей всегда не нравились шутки. Но по утрам она их особенно терпеть не могла, вблизи, когда они звенели у нее в ушах. Она надеялась, что эти особы только отправились на прогулку, а не возвращались с нее. Они смеялись все громче и громче. Над чем они так заливаются? Она смотрела на них сверху с очень серьезным выражением лица, потому что мысль о том, чтобы провести месяц среди шутников, была слишком пугающей, и они, словно почувствовав ее взгляд, внезапно повернулись и посмотрели вверх. Ужасные разговорчивые дамочки. Она отшатнулась от их улыбок и взмахов, но не могла скрыться из виду, не упав в заросли лилий. Она не улыбнулась и не помахала в ответ, а обратила свой взор к еще более дальним холмам, внимательно разглядывая их, пока эти двое, устав махать, не двинулись прочь по тропинке, не свернули за угол и не исчезли. На этот раз они обе заметили, что их встретили как минимум холодно. «Если бы мы не были на небесах», — безмятежно сказала миссис Уилкинс, «я бы сказала, что к нам отнеслись пренебрежительно, но поскольку там никто никого не презирает, то, конечно, этого не могло быть». «Возможно, она несчастлива», — предположила миссис Эрбутнет. «Что бы с ней ни случилось, здесь она переживет это», — убежденно сказала миссис Уилкинс. «Мы должны попытаться помочь ей», — сказала миссис Эрбутнет. «О, но на небесах никто никому не помогает. С этим покончено. Вы не пытаетесь быть кем-то или что-то делать. Вы просто есть». Миссис Эрбутнет не стала бы вдаваться в подробности. Ни здесь, ни сегодня. Она знала, что викарий назвал бы Лотти легкомысленной, если не богохульницей. Каким старым он представляется ей здесь, старым-престарым викарием? Они сошли с тропинки и стали спускаться вдоль террас, полных оливами все ниже и ниже, туда, где внизу теплое сонное море мягко ворочалось среди скал. Там у самой воды росла сосна, и они сели под ней, а в нескольких десятках метров от них неподвижно лежала перевернутая вверх зеленым днищем рыбацкая лодка. Вода у их ног негромко плескалась. Они щурили глаза, чтобы иметь возможность разглядеть сияние за пределами тени своего дерева. Горячий запах сосновых иголок и зарослей дикого тимьяна, которыми были обиты промежутки между камнями, а иногда и запах чистого меда, исходящий от зарослей теплых ирисов, греющихся на солнце позади них, овивал их лица. Очень скоро миссис Уилкинс сняла туфли и чулки и опустила ноги в воду. Понаблюдав за ней с минуту, миссис Эрбутнет сделала то же самое. Их счастье было безграничным. Их мужья никогда не узнали бы их. Они перестали разговаривать, они перестали упоминать небеса, они были словно чаши, полные покоя. Тем временем леди Кэролайн, сидя на своей стене, размышляла. Сад на вершине стены был восхитительным, но его расположение делало его небезопасным, и в него часто заглядывали. В любой момент могли прийти все остальные и захотеть остаться здесь, ведь и в коридоре, и в столовой были двери, ведущие прямо к ней. Возможно, подумала леди Кэролайн, она могла бы устроить так, чтобы дом принадлежал исключительно ей. Миссис Фишер получила в свое полное распоряжение крепостную стену, восхитительно украшенную цветами, и башню. Кроме того, она заняла единственную по-настоящему красивую комнату в доме. Было много мест, куда могли пойти эти оригинальные особы. Она сама видела, по крайней мере, два других маленьких сада, а холм, на котором стоял замок, сам по себе был огромным садом с дорожками и скамейками. Почему бы это место не сохранить исключительно для нее? Ей эта идея нравилась. Нравилась больше всего на свете. Здесь было и иудино дерево, и сосны-зонтики, фрезии и лилии, розовый тамариск. Здесь была удобная невысокая стена, на которой можно было расположиться. С нее открывались прекрасные три вида. На востоке залив и горы, на севере деревни над тихой зеленой водой маленькой бухты и холмы, усеянные белыми домиками в апельсиновых рощах. А на западе линия, связывающая Сан-Сальваторе с материком, а дальше — открытое море и побережье, растянувшиеся от Генуи до Франции, виднеющиеся сквозь голубой туман. Да, она бы сказала, что хотела бы побыть здесь наедине с собой. Было бы разумно, если бы у каждой из них было свое особое место, где они могли бы посидеть отдельно друг от друга. Для ее комфорта было важно, чтобы у нее была возможность побыть в стороне, побыть одной, чтобы с ней никто не заговаривал. Остальным это тоже должно понравиться. Почему необходимо набиваться в кучу? Этого достаточно в Англии, где родственники и друзья, о, как их много, постоянно окружают тебя. Она смогла отделаться от них, так к чему сбиваться в стадо с теми, к кому она вообще никакого отношения не имеет? Она закурила. Красота и покой. Эти две ушли гулять, миссис Фишер нигде не видно. Чудесно. Кто-то вышел из стеклянных дверей как раз в тот момент, когда она сделала глубокий вдох, почувствовав себя в полной безопасности. Это не могла быть миссис Фишер, которая хотела посидеть с ней. У миссис Фишер были свои стены. Она должна была оставаться среди них, раз уж так за них боролась. Было бы слишком утомительно, если бы она отказалась, а ведь ей хотелось не только иметь их и свою гостиную, но и поселиться в этом саду. Нет, это была не миссис Фишер, а кухарка. Она нахмурилась. Неужели ей придется и дальше заказывать еду? Наверняка одна из этих двух машущих женщин сделала бы это сейчас. Кухарка, которая в растущем волнении ждала на кухне, наблюдая, как стрелки часов приближаются к обеду, в то время как она все еще не знала, что они будут есть, наконец отправилась к миссис Фишер, которая от нее лишь отмахнулась. Затем она побродила по дому в поисках хозяйки, любой хозяйки, которая говорила бы ей, что готовить, и не нашла никого. И, наконец, следуя указаниям Франчески, которая всегда знала, где кто находится, вышла к леди Кэролайн. Ее нанял Доминика. Ее звали Костанца. Она была сестрой одного из его двоюродных братьев, который держал ресторан на Пьяцца. Она помогала брату готовить, когда у нее не было другой работы, и знала все виды самых аппетитных, загадочных итальянских блюд, которыми любили полакомиться рабочие Кастаньета, заполнявшие ресторан в полдень, и жители Медзага, приезжавшие по воскресеньям. Она была 50-летней старой девой, седовласой, проворной, красноречивой и считала леди Кэролайн красивее всех, кого она когда-либо видела. И Доменико тоже так считал. И то же самое сделал мальчик Джузеппе, который помогал Доменико и был, кроме того, его племянником. И то же самое сделала девочка Анжела, которая помогала Франческе и была, кроме того, племянницей Доменико. И то же самое сделала сама Франческа. Доменико и Франческа, единственные, кто их видел, сочли двух дам, прибывших последними, очень красивыми. Но по сравнению с белокурой молодой леди, прибывшей первой, они были как восковые свечки в сравнении с недавно установленным электрическим освещением или как жестяные ванны в спальнях в сравнении с чудесной новой ванной. Хозяин договорился об этом во время своего последнего визита. Леди Кэролайн сердито посмотрела на кухарку. Хмурый взгляд, как обычно, чуть позже сменился на что-то вроде сосредоточенной и прекрасной серьезности, и Костанца подняла руки и громко призвала всех святых в свидетели, что перед ней тот самый образ Божьей Матери. Леди Кэролайн сердито спросила ее, чего она хочет, и Костанца склонила голову набок, пребывая в восторге, услышав мелодию ее голоса. Подождав немного, не продолжит ли играть музыка, ведь она не хотела пропустить ни ноты, она сказала, что ей нужны указания. Она была у матушки сеньорины, но это было тщетно. «Она мне не матушка!» Сердито возразила леди Кэролайн, и ее гнев прозвучал, как мелодичный плач сиротки. Костанца испытала жалость. У нее тоже, как она объяснила, не было матери. Леди Кэролайн прервала ее, коротко сообщив, что ее мать жива и находится в Лондоне. Костанца вознесла хвалу Богу и святым за то, что молодая леди еще не знает, каково это — остаться без матери. Несчастье настигает человека довольно быстро. Без сомнения, у молодой леди уже был муж. «Нет», — холодно ответила леди Кэролайн. Мысль о мужьях была для нее страшнее утренних шуток. И все постоянно пытались надавить на нее. Все ее родственники, все ее друзья, все вечерние газеты. В конце концов, она все равно могла выйти замуж только за одного. Но, судя по тому, как все говорили, и особенно те, кто хотел стать ее мужем, можно было подумать, что она могла бы выйти замуж по меньшей мере за дюжину мужчин. Ее мягкое и трогательное «нет» вызвало сочувствие у Костанцы. «Бедная малышка», — сказала Костанца и даже хотела ободряюще притронуться к ее плечу. «Не теряй надежды, еще есть время». «На обед», — также холодно произнесла леди Кэролайн, удивляясь, что, произнося эти слова, она заслуживает того, чтобы ее погладили. Она, которая приложила столько усилий, чтобы попасть в такое отдаленное и укромное место, где она могла быть уверена, что среди прочих вещей такого же угнетающего характера не было и похлопываний, «у нас будет...» Костанца по-деловому встрепенулась. Она стала сыпать предложениями, и все они были достойны восхищения и недешевы. Но леди Кэролайн не подозревала, что перечисленные блюда так дороги, и сразу же ими заинтересовалась. Они представлялись ей очень вкусными, к ним прилагались всевозможные свежие овощи и фрукты, а также много масла, сливок и невероятное количество яиц. В конце Костанца с энтузиазмом сказала, отдавая должное этому молчаливому согласию, что из многих леди и джентльменов, с которыми она работала, подобных этой, она предпочитает англичан. Они ей более чем нравились. Они заслуживали преданности, потому что они знали, что заказать, и не экономили. Они воздерживались от унижения бедняков. Из этого леди Кэролайн сделала вывод, что она была расточительна и немедленно отказалась от сливок. Лицо Констанции вытянулось, потому что у ее двоюродного брата была корова, и сливки пошли бы на пользу всем. «И думаю, мы бы обошлись без цыплят», — сказала леди Кэролайн. Лицо у Констанции вытянулось еще больше, поскольку ее брат, владелец ресторана, держал их на заднем дворе, многие из которых уже были достаточно зрелые. «И давайте, пожалуйста, обойдемся без клубники, пока я не посоветуюсь с остальными дамами», — сказала леди Кэролайн, вспомнив, что сейчас лишь 1 апреля, и, скорее всего, люди, живущие в Хэмпстеде, бедны, потому что иначе зачем жить в Хэмпстеде? «Все-таки я здесь не хозяйка». «А кто хозяйка? Пожилая дама?» — хмуро осведомилась Костанца. «Нет», — ответила леди Кэролайн. «Кто-то из тех двух дам?» «Никто». Костанца улыбнулась, подумав, что та просто шутит. В добродушной итальянской манере она сообщила ей об этом, добавив, что по-настоящему восхищена. «Я никогда не шучу», — бросила леди Кэролайн. «И вам лучше бы начать делать дела, ведь обед к 1:30 сам себя не сготовит». Слова были резкими, но все равно показались Костанце милыми и даже комплиментом, и она напрочь забыла о сливках и цыплятах, после чего удалилась с доброй улыбкой. «Так не пойдет», — сказала про себя леди Кэролайн. «Я приехала сюда не хозяйничать, и я не буду этого делать». Она окликнула Костанцу, и та поспешно вернулась. Она была очарована тем, как эта молодая леди произнесла ее имя. «Сегодня я давала указания насчет обеда», — сказала леди Кэролайн с ангельской собранностью, которая проявлялась в моменты ее раздражения. «И я дам указание насчет ужина, но с завтрашнего дня решайте эти вопросы с другими дамами. Больше я этого делать не стану». Мысль о том, что ей придется чем-то распоряжаться, показалась ей сущей глупостью. Дома она никогда не давала указаний, да и никто бы никогда не решился ее просить о таком. Забавно, что эта нудная работенка свалилась на нее здесь и лишь благодаря ее способности выражаться на итальянском. Если миссис Фишер отказывается, то пусть распоряжаются хохотуньи. Однако больше всего на эту роль подходит миссис Фишер, что свойственно ее естеству. Она выглядела очень убедительно, одеваясь и причесываясь как хозяйка. Она сказала о своем отказе резко, но и он обернулся лаской, что сильно разозлило ее, поскольку Костанция сейчас стояла с головой на бок, пребывая в восхищении. «Уходите прочь!» — крикнула по-английски вышедшая из себя леди Кэролайн. Утром у нее в спальне появилась муха, не менее назойливая, чем Костанца. Всего одна, но таких может быть и сотня, и это ужасно утомительно. Насекомое так и норовило сесть на лицо леди Кэролайн, но та решила, что ни за что не допустит этого. Почему муха так себя вела, было необъяснимо. Она заставила ее проснуться и не давала заснуть вновь. Она предпринимала попытки прихлопнуть ее, но они оказались тщетны, и шлепнуть получилось лишь саму себя. Муха вернулась обратно на щеку. Та снова попыталась ее прихлопнуть, но вновь попала по себе. Терпение леди Кэролайн кончилось, и она села на кровать, наблюдая за будущей жертвой. Сколько бы она ни била и какую силу бы ни применяла, муха изящно уворачивалась и без всякой злобы на нее вновь возвращалась обратно. Вот почему она так рано оделась и вышла. Франческе уже было велено повесить над кроватью сетку, потому что она не собиралась позволять так раздражать себя дважды. Люди были похожи на мух. Ей хотелось, чтобы от них тоже были сетки. Она осыпала их словами и хмурыми взглядами, и они, как мухи, ускользали от ее ударов, оставаясь нетронутыми. Хуже того, они, казалось, даже не подозревали, что она пыталась их ударить. Муха, по крайней мере, на мгновение исчезла. Единственный способ избавиться от них — это уйти самой. Именно это, такая уставшая, она и сделала в апреле этого года, и, приехав сюда, познакомившись поближе с подробностями жизни в Сан-Сальваторе, она поняла, что и здесь ее не оставят в покое. Из Лондона эти детали были не видны. Сан-Сальваторе оттуда казался пустым, удивительно пустым. И все же спустя сутки она обнаружила, что это вовсе не пустое место, и что ей приходится защищаться так же активно, как и раньше. К ней уже сильно привязались. Миссис Фишер провела здесь почти целый день, и в это утро не было ни минуты покоя, ни 10 минут непрерывного одиночества. Костанце, конечно, в конце концов пришлось уйти, потому что ей нужно было готовить. Но как только ушла она, появился Доменико. Он пришел полить и подвязать цветы. Это было нормально, поскольку он был садовником. Но он поливал и подвязывал все, что было ближе всего к ней. Он подходил все ближе и ближе, он поливал и поливал их, подвязывал растения, которые и так были прямыми, как стрелы. Что ж, по крайней мере, он был мужчиной, а значит, не таким надоедливым, и его улыбчивое доброе утро было встречено ответной улыбкой. После этого Доменико забыл о своей семье, о жене, о матери, о своих взрослых детях и обо всех своих обязанностях, и хотел только поцеловать ноги молодой леди. К сожалению, он не мог этого сделать, но мог говорить во время работы, и говорил пространно, выкладывая всевозможную информацию, иллюстрируя свои слова такими оживленными жестами, что ему пришлось отбросить лейку и таким образом выиграть время. Леди Кэролайн терпела, но вскоре не выдержала, и поскольку он не хотел уходить, а она не могла ему приказать, видя, что он занят своим делом, ей пришлось переместиться. Она слезла со стены и перешла на другую сторону сада, где в деревянном сарае стояло несколько удобных низких плетеных стульев. Все, что она хотела, это развернуть один из них спинкой к Доменико, а передом к морю, в сторону Генуи. Необыкновенное мелкое желание. Казалось бы, ей можно было позволить сделать это безо всяких помех. Но он, который следил за каждым ее движением, увидев, что она приближается к стульям, бросился за ней, схватил один из них и попросил указать, куда его поставить. Неужели она никогда не избавится от этого прислуживания и попыток сделать ей поудобнее? От вопросов, куда положить ее вещи, вынуждающие отвечать «спасибо». Она была резка с Доменико, который тут же решил, что у нее разболелась голова от солнца, побежал в дом и принес ей зонтик, подушку и скамеечку для ног, и был умелым, и был замечательным, и был прирожденным джентльменом. Она закрыла глаза в глубоком смирении. Она не могла быть недоброй к Доменико. Она не могла встать и войти в дом, как сделала бы, если бы это был кто-то другой. Доменико был умным и очень компетентным человеком. Она сразу поняла, что именно он по-настоящему управляет домом. Он по-настоящему здесь все делает. И манеры у него были, безусловно, восхитительные. И он, несомненно, был обаятельным человеком. Просто ей так хотелось, чтобы ее оставили в покое. Если бы только ее можно было оставить в покое на этот месяц, она чувствовала, что, возможно, все-таки смогла бы чего-то добиться. Она держала глаза закрытыми, потому что тогда он подумал бы, что она хочет поспать, и ушел бы прочь. Романтичная итальянская душа Доменико таяла в нем при виде этой картины, потому что ей необычайно шло держать глаза закрытыми. Он стоял как зачарованный, совершенно неподвижно, и она подумала, что он ускользнул, поэтому снова открыла их. Нет, он был здесь, пристально смотревший на нее. И его взгляда невозможно было избежать. «У меня болит голова», — сказала она, снова закрывая глаза. «Это все солнце», — сказал Доменико. «Вы сидели на стене без шляпы». «Я хочу спать». «Си, сеньорина», — сказал он с сочувствием и тихо удалился. Она открыла глаза и облегченно вздохнула. По тихому звуку закрывающихся стеклянных дверей она поняла, что он не только ушел, но и запер ее в саду, чтобы ее никто не беспокоил. Теперь, возможно, она останется одна до самого обеда. Это было очень любопытно, и никто в мире не удивился бы больше, чем она сама, но ей хотелось подумать. Раньше ей никогда не хотелось этого делать. Все остальное, что можно сделать без особых неудобств, она либо хотела сделать, либо уже делала когда-то в своей жизни, но раньше думать об этом ей не приходилось. Она приехала в Сан-Сальваторе с единственным намерением пролежать 4 недели на солнце в полной безмятежности где-нибудь, где нет ее родителей и друзей, погрузившись в забытие, просыпаясь только для того, чтобы поесть. И вот она не пробыла тут и нескольких часов, как ею овладело это странное новое желание. Накануне вечером на небе сияли чудесные звезды, и после ужина она вышла в верхний сад, оставив миссис Фишер наедине с орехами и вином и, сидя на стене в том месте, где призрачные головки лилий теснились друг к другу, смотрела в бездну ночи, и ей вдруг показалось, что вся ее жизнь — шум из ничего. Она была очень удивлена. Она знала, что звезды и темнота действительно вызывают необыкновенные чувства, потому что она видела, как они возникают у других. Но у нее самой они этого прежде не вызывали. Шум из ничего. Может быть, с ней что-то случилось? Она задалась этим вопросом. В течение долгого времени она думала, что ее жизнь — лишь шум, но, казалось, он был связан с чем-то очень важным. И шум взаправду был связан со столь многим, что она чувствовала, как должна ненадолго скрыться от всего, иначе вовсе оглохнет, и, может быть, навсегда. Но что, если это был шум из ничего? Прежде ее не беспокоил этот вопрос. Это заставило ее почувствовать себя одинокой. Она хотела побыть одна, но не в одиночестве. Это было совсем по-другому. Это было что-то такое, от чего у человека все болит внутри. Этого она боялась больше всего. Именно это заставляло ее посещать так много вечеринок, а в последнее время даже и они перестали быть хоть сколько-нибудь убедительны. Возможно ли, что одиночество не имеет ничего общего с обстоятельствами, а только с тем, как человек их встречает? Возможно, подумала она, ей лучше отправиться в постель. Она почувствовала себя не очень хорошо. Она легла спать, а утром после того, как избавилась от мухи, позавтракала и снова вышла в сад. И ее снова охватило то же чувство, но уже при свете дня. У нее снова возникло отвратительное подозрение, что до сих пор ее жизнь была не просто шумной, но пустой. Что ж, если это так, если ее первые 28 лет, лучшие годы, прошли в пустом и бессмысленном шуме, то ей лучше остановиться на минутку и оглядеться вокруг. Сделать паузу, как говорится в скучных романчиках. В конце концов, ей предстоит прожить еще 28 лет не так много раз, еще один, и она станет напоминать миссис Фишер. Целых 2 раза по 28. Она закатила глаза. Ее мать была бы обеспокоена, если бы узнала о мыслях дочери. Ее мать души в ней не чаяла. Ее отец тоже был бы обеспокоен, потому что он тоже души в ней не чаял. Все вокруг души в ней не чаяли, и когда она, упрямая как струна, настояла на том, чтобы отправиться на целый месяц в Италию со странными спутницами, которых она нашла по объявлению, отказавшись даже взять свою горничную, единственным объяснением, которое могли придумать ее друзья, стало то, что у бедняжки Крохи, так ее звали, случился нервный срыв. Ее мать была расстроена ее отъездом. Это был такой странный поступок, полное разочарование. Она соглашалась с опасениями, что та пребывала на грани. Если бы она могла увидеть свою обожаемую Кроху, обожаемую сильнее, чем ребенок любой другой матери, предмет ее величайшей гордости, источник всех ее самых заветных надежд, сидящая, уставившись на пустынное полуденное Средиземное море и размышляющая о своих 3 возможных 28 годах, она испытала бы несчастье. Отправиться куда-то одной уже худо, но думать, будучи одной, еще хуже. Ничего хорошего в раздумьях молодой и красивой девушки быть не могло. Сколько сложностей они могут породить, и при этом без всякой пользы. Мысли неизбежно приводят красавиц в отчаяние. И хорошо, что она не могла видеть ее, погруженную в глубокие раздумья. Раздумье о том, о чем раньше 40, обычно никто не задумывается.